Прочитаем несколько слов и начнем размышлять. Книга Бытие, 5 глава, часть 16 текста. Бытие, 5:16. «И пошел Каин от лица Господня». Друзья, так вот подумали, что, может быть, хорошо бы по музыке лекцию сделать. Ну, так немножко есть времени поразмышлять. «И пошел Каин от лица Господа». Ну, вы знаете, вопрос музыки настолько широкий и глубокий. Хотелось бы сегодня только затронуть один вопрос, о котором сейчас все чаще и чаще говорят и начинают вопросы задавать, особенно на музыкальных лекциях. Я не помню ни одну музыкальную лекцию, чтобы там не задавали вопрос о классике. Не помню такой. Как-то в одном месте записку прислали. Что нам делать с Болеро Равеля и с балетной музыкой Чайковского? Вот и такие вопросы можно услыхать. Что нам с этой музыкой делать? Друзья, это на полном серьезе. На полном серьезе. Для нас это, может быть, звучит как-то немножко нелепо. А там этот звучит вопрос, он вырос как Голиаф. Что нам делать с Болеро Равеля и с балетной музыкой Чайковского? Друзья, что нам вообще делать с классикой? Вот давайте сейчас поразмышляем, что нам делать с классикой. Вопрос очень серьезный. «И пошел Каин от лица Господня». Друзья, почему он ушел от лица Господня? Да потому что он в Боге не нуждался. Ему Господь не нужен был, он не ищет сближения с Богом, и пошел от лица Господня. И куда же он пошел? Он пошел, там у него планов много было, в голове роилось там планы, там города строить, тут цивилизацию такую построить, вот, чтобы там было развитие всякое, там это промышленность, там сельское хозяйство, развитие искусств. У него планы были такие. И вы знаете, осуществились эти планы. Это первая цивилизация, наверное, она, ну, может быть, нисколько не меньше, чем какая-нибудь другая цивилизация. Там настолько все развелось. Такая культура, наверное, там своеобразная была, да? Вот, музыка, вот мы читаем 21 текст, да? Вот, имя и брату его было Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Ну, это только один текст, а можно предположить, что это очень-очень такая развитая была цивилизация. Может быть, на уровне там греческой, там или римской, или еще какой. Ну, хорошо, вот музыка там развелась. Теперь Моисей выводит Израиль из Египта в пустыню. Израиль в окружении вот этой вот музыки. Ну, будем говорить, гениальной. Ну, цивилизация сама за себя говорит, что там, наверное, была музыка очень сильная у этих народов. Вышел Израиль вот туда. Ну и как мы думаем, для Израиля это было полезно, вот такое окружение, вот этих, вот этой вот цивилизации, вот этой прекрасной музыки, или вредно? Вредно. Почему? Потому что вот эти вот достижения вот этих народов и эта музыка втягивала их в свою жизнь, в языческую, через эту музыкальную культуру. Вот. И, конечно, когда вот эти народы развивались в музыкальном плане, там в каком-то культурном плане, они же себя немножко как-то вот и совесть свою успокаивали. Но они и знали Господа, потому что знал Каин Господа. И эти народы тоже не могли не знать. Вот. Но они как-то себя вот этой культурой, вот этой вот классикой, вот этой первобытной, она как-то себя умиротворяли, свою совесть. Вот. Не такие уж мы плохие, у нас музыка какая, мы какие культурные, мы какие образованные. Друзья, это вот такая цивилизация Каинова. Вот когда мы читаем послание Иуды, тут написано, идут путем Каиновым. 11 текст. Горе им, потому что идут путем Каинова. Друзья, вот этот Каин, он скрылся от лица Бога. Он прекрасно обходился без Бога. Прекрасно обходился. Вот. И что он делал? Он начал украшать мир через эту цивилизацию, находящийся под проклятием. Этот мир был под проклятием, но сильно украшен. Друзья, вот это и есть путь Каина, когда Богом предложенное средство устраняется, никакой крови не надо. Вот, мы сейчас цивилизации, мы будем культурные, мы будем образованные. Вот. Значит, вот этот вот Бог предложил средство, вот, очищение кровью, да, без пролития крови не бывает прощения. Вот, и подменяется чем? Подменяется усилиями улучшать мир. Вот это и называется путь Каинов. Когда мы читаем послание к евреям, здесь написано так. Мы приступили, или вы приступили, это евреям 12, вы евреям 12 глава, вы приступили к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Друзья, о чем кровь Авелева говорила? А кровь Авелева говорила о том, что без пролития крови не бывает прощения. Эта цивилизация Каина, она не желала иметь прощения, ей это не нужно было. Она занялась своим, она занялась улучшением себя. Вот. А кровь ей ничего, и кровь это не нужна была. Больше того, вот эта прекрасная, гениальная музыка, которая там была, она заглушала вот эту кровь Авелева. Ее не слышно было там. Среди этих инструментов, свирели, там гусли, там еще какие. Это не слышно было, эту кровь. Друзья, весь мир сейчас запачкан в крови Христа. И сейчас кровь Христа, она говорит. Она говорит. Она говорит о прощении, она говорит об очищении. Мир заглушает гениальной музыкой вот эту кровь, которая говорит. Звуки крови или голос крови совершенно не слышится за этой гениальной музыкой. Вот. И Богом предложенное средство искупления, там, прощение, очищение через кровь Христа, это отвергнуто, но подменяется такой вот задачей улучшать мир. Через прекрасную, гениальную музыку, музыка улучшает мир. Ну и действительно, друзья, музыка, она способна улучшать мир. Это не секрет, и об этом человечество знает, что музыка действительно улучшает мир. Вот я себе так выписал немножко. Вот. Особенно велика общественная роль музыки как средство духовного воспитания человека. Смотрите. Это пишут миряне. Да? Смотрите. Особенно велика общественная роль музыки как средство духовного воспитания человека. Формирование убеждений, нравственных качеств, идеалов, развитие эмоциональной отзывчивости, чуткости, доброты. Да, действительно, музыка это все делает. И это на своем месте. Но мир занимается вот этим, улучшает человека, делает его нравственным, делает его образованным. Вот. И еще есть такие понятия, как, скажем, освоение или художественное освоение мира. Художественно осваивают мир через музыку. воспитывает нового человека, ухорашивает его, делает его таким мягким, ну там, нежным или каким. Музыка это делает. Она и раньше это делала. Она со времен Каина делала это. Но сейчас дело не в том, каким делает музыка человека, а дело в том, что и самое главное, что Божье средство очищения, Божье средство прощения, Божье средство искупления отвергнуто. И чем подменено? Улучшать человека. Друзья, это путь Каинов. Ну, теперь давайте немножко с другой стороны посмотрим. Ну, вот, скажем, задача мира. Да? Вот у мира есть свои задачи. Ну, мир есть мир. Мир ставит свои задачи, осуществляет его. Ну, у церкви, у Христа, тоже есть свои задачи. Писание говорит, что общего у света с тьмой. Вы, говорит, были некогда тьма, а теперь не тьма. Вот какие общие могут быть задачи, или вообще что общего у света с тьмой? Ничего нету. Давайте посмотрим задачу церкви, задачу Христа, задачу неба, задачу мира, сравним, и нам станет немножко понятным, как нам относиться к гениальной музыке, как нам относиться к классике, что нам с этой классикой делать. Значит, задача мира. Вот мы читаем послание апостола Павла Титу, 3 глава, 3 текст. Титу 3:3. Мы были некогда рабы похотей и различных удовольствий. Мы были рабы различных удовольствий. Друзья, вот как это понять, рабы различных удовольствий? Ну, удовольствий в мире много, да? Ну, там кинематография, там это телевидение, там художества разные, там скульптуры, архитектура. Ну, я не знаю, там перечислять долго. Но я думаю, что с музыкой, с удовольствием от музыки, вот, которая несет с собой музыка. Я думаю, друзья, ничего не сравнится. Выше, чем наслаждение музыкой, ничего нет. И написано, мы были рабы различных удовольствий, в том числе были рабами музыкальных удовольствий. Ну, рабов музыкальных удовольствий очень много. Очень много. Их миллионы этих рабов музыкальных наслаждений и удовольствий. Я не имею в виду только специалистов, которые и имеют дипломы, там играют на свирелях, на гусах, еще там. Их много, этих музыкантов. Нет. Люди, которые никогда ни один звук не извлекли, они тоже рабы удовольствий музыкальных. Есть такие, которые могут часами просиживать в филармониях, в операх. Они не музыканты. И сколько этой индустрии развлечения музыкального, да, вот перечисляют, да, смотрите, оперета, опера, там концерт, это филармония, там всякие залы, там вот взять музыкальную комедию, там опять музыка, вот по телевидению опять музыка, в любой кинематограф пойдешь, опять музыка, пойдешь какой-нибудь на рынок, там дискотека, там переписывают, музыка, музыка, музыка, друзья. Рабы различных удовольствий, я думаю, что самое большое удовольствие для людей доставляет музыка. Ну и что же это за рабство такое? Значит, задача мира – поработить музыки. Задача мира – поработить искусство. Ну, через какую музыку поработить? Или через рок-музыку поработить? Или поработить через гениальную классическую музыку? Сатане это все равно. Лишь бы поработить, лишь бы он был раб музыки, лишь бы он был раб искусства, но не раб Христов. А это не одно и то же. Ну, каким образом классика делает рабом искусства, и даже больше того, друзья, больше, чем рабом? Вот. Она это делает очень просто. Значит, в учебных заведениях, и не только в учебных заведениях, учат видеть прекрасное в музыке. Да, действительно, прекрасного в музыке очень много. Эта музыка и гениальная, и всякая. Вот. Теперь учат, значит, не только видеть это прекрасное, ценить это прекрасное. Во всех музыкальных школах, училищах, консерваториях учат ценить это прекрасное. И воспроизводить это прекрасное. Воспроизводить. Ну, а потом что? Когда научился человек воспроизводить прекрасное, тогда, значит, вот писал один такой деятель, писал, значит, следующее, смотрите. Музыка, как и всякое искусство, но особенно музыка, вызывает желание того, чтобы все как можно больше людей участвовали в испытываемом наслаждении. Как можно больше людей, чтобы испытывали наслаждение. Да, это Лев Николаевич Толстой. Ничто сильнее этого не показывает истинного значения искусства. Переносишься в других, хочется чувствовать через них. Ну, глубина, да? Чувствовать через них. Ну, это Толстой, да? Вот. Теперь давайте прочитаем с вами другое высказывание. Вот. Это уже Карл Маркс. Предмет искусства создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Друзья, какие высокие слова, да? Вот тут и стоит ангел света за этими выражениями, да, который страшно ненавидит людей. Он стоит здесь, вот за этими выражениями стоит ангел света. Предмет искусства создает публику. Публику собирает что? Искусство. Друзья, а нас кто собирает? Если искусство, то горе нам. Мы идем путем Каиновым. А нас кто собирает? Христос. Где двое или трое собраны во имя искусства высокого, во имя гениальной музыки, во имя этого трубного искусства? Нет. Во имя мое. Вот если во имя его, тогда, говорит, я посреди вас. А если во имя чего-то другого, то меня здесь нет посреди вас. Предмет искусства создает публику, понимающую искусство. Они учат понимать это искусство. И способную наслаждаться красотой. Вот наслаждение. Это путь мира. Это путь Каина. Наслаждаться, упиваться вот этими звуками. Музыка, как и всякое искусство, но особенно музыка, вызывает желание того, чтобы все, как можно больше людей, участвовали в испытываемом наслаждении. Друзья, смотрите, какие высокие слова. Ну и действительно, да, музыка – это такое средство, которое воспитывает, формирует убеждения, нравственности и так далее, и так далее. Да, это правильно. Музыка побуждает к благовидным поступкам. Музыка может побуждать к неблаговидным поступкам. Это совершенно верно. У музыки есть такая способность сделать людей так, лучше, там, немножко нравственнее там, и так далее, и так далее. А вот высказывание одного человека по поводу того же наслаждения. Друзья, это уже высказывание брата. Это человек, уже боящийся Бога. Мы читаем так. «Услады слуха крепче меня опутали и поработили». О, друзья, тут уже нам, это уже к нам язык ближе. Услады слуха крепче меня опутали и поработили. Музыка сделала его рабом. А это Господу не нравится. Ничего не должно нами обладать. А им обладала музыка. И он попал в такие силки. Услады слуха крепче меня опутали и поработили. Но ты развязал меня. Это молитва Августина Блаженного. Но ты развязал меня и освободил. Ты меня освободил от этого рабства музыкального. Ты меня освободил, чтобы я рабствовал этим гениальным звуком А дальше комментатор говорит, Августин различает два чувства. Желание прекрасного и страх, что эстетическое наслаждение, что вот это прекрасное, затмит благоговейное и молитвенное настроение. Для него важнее не звуки, для него важнее не эти прекрасные там какие-нибудь сентиментальные миноры, нет-нет. Для него важнее благоговение и молитвенное настроение. Дальше он говорит, колеблюсь я, и наслаждение опасно. Наслаждение, друзья, опасно. Что мы сейчас читали у Толстого, что мы сейчас читали у Карла Маркса, там наслаждение поставлено на первый план. Искусство для этого и создано, чтобы люди наслаждались. Друзья, а тут он говорит, наслаждение опасно. Колеблюсь я, и наслаждение опасно, и спасительное влияние пения доказано опытом. Когда же со мной случается, что меня больше трогает пение, чем то, о чем поется, я каюсь в прегрешении. Когда случается, что его больше трогает музыка, чем то, о чем поется, содержание, Христос, конечно, ты прекраснее сынов человеческих, друзья, я, говорит, каюсь в прегрешении. Я заслужил наказание, и тогда предпочел бы вовсе не слышать пения. Друзья, вот это правильное отношение к музыке. Наслаждение опасно. Друзья, кто-нибудь знает, чтобы в Библии написано было, ну, как в посланиях или в Евангелии, чтобы христиане наслаждались музыкой? Никто не встретил. Я тоже не встретил. Но зато есть, чтобы мы назидались. Это мы читаем в послании Ефесянам, читаем 5 главу, 18 текст, 19. «Назидая самих себя песнопениями духовными». Не услаждая, а назидая. Друзья, так с нами происходит. Я думаю, что с каждым из нас происходит такое, что мы можем позаимствовать у Августина вот эту мысль и тоже попросить у Бога прощения. Господи, со мной тоже бывает, что меня больше трогает пение, чем то, о чем поется. Со мной так бывает. Друзья, и со мной так бывает. И это опасное состояние. Если меня больше интересует, больше волнует музыка, я больше переживаю музыку, чем то, о чем поется, я должен просить у Господа прощения. Господи, прости. Почему? Потому что на первом месте должно быть Слово. На первом месте должно быть содержание. Когда мы читаем Псалом 46, 8 текст, написано так. «Пойте все разумно». Друзья, это слово говорит о том, что цель христианского пения не в услаждении слуха, а в назидании. «Пойте все разумно». Когда мы читаем Новый Завет, вот это место мы с вами прочитали, назидая самих себя, не услаждая, а назидая самих себя. Когда мы читаем Колоссянам, тут на первом месте стоит Слово Божие. 3 глава, 16 текст. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Через что? Через духовные песни. Слово Христово да вселяется. Вот. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословиями. Словословие – это тоже гимны, это тоже музыкальный жанр. И духовные песни – это музыкальный жанр. Но Слово Христово на первом плане, а потом уже музыка. И не было в начале музыка или звук, нет, в начале было Слово. Друзья, вот такой порядок вещей в церкви, в начале слова, а музыка, как призванная распахать сердце, и посеять туда семена слова. Если музыка, если исключается такой элемент, как слово, остается просто музыка, тогда получается так, что человек пашет, много пашет, музыка, слова там нет, пашет, пашет, но ничего не сеет. Друзья, это безрассудство. Ну, как вот теперь давайте посмотрим классическую музыку, в которой исключен элемент слова. Ну, нет там слова. Вот мы ставим какую-нибудь симфонию, какой-нибудь квартет, фортепианный концерт, ну, что еще там, много всяких жанров, чисто инструментального, такого, инструментальные жанры. Там элемент слова исключен. Может христианин получить там какое-то назидание, вразумление, научение. Мы уже к классике, так сказать, вплотную придвинулись. Мы этого там не получим. Если мы там не получим назидания, если мы там не получим никакого поучения, то музыка такая, без слова, она просто для нас бесполезная. Это в самом лучшем случае бесполезная. Но она вредная. Почему? Потому что она притягивает, и она заставляет нас наслаждаться. А путь наслаждения – это не путь церкви. Сатана хочет свести церковь на рельс, с рельс назидания на рельсе наслаждения. Августин говорит, наслаждение опасно, очень опасно. Друзья, вот задача мира как раз сделать рабом наслаждения вот такого вот. Вы себе представляете, друзья, как вот, какие бывают рабы наслаждения вот этой музыкой. Я еще раз вот этот пример расскажу, как китаец Лю Шикунь приехал в консерваторию, он должен был концерт давать. Это всемирно известная личность. Его пластинки выходили там тиражами, я не знаю какими. Ну и всю ночь он там проиграл в зале консерватории, а утром техничка выходит, уборку делать, смотрит, клавиатура красная. Пошла, тряпку намочила и вытирает клавиатуру. Она красная. Почему? Ну, потому что там в одном месте такое надо было глиссандо делать не по белым клавишам, а по черным клавишам. Ну, кто хочет попробовать, что это такое, подойдите, потом сыграйте глиссандо на черных клавишах. Это за одну секундочку надо пройтись там по клавиатуре, только по черным клавишам. Вот так вот. Значит, подпирают, как-то вот большим пальцем подпирают, и вот так вот делают. По белым ничего, хотя тоже неприятно, а вот по черным. И у него там, видимо, корочка вот эта все время сдиралась, и он так поливал, и потом размазывал. Останавливаться же нельзя. Друзья, рабы наслаждений. Это рабство. Вот сатана хочет поработить этому искусству. Теперь посмотрите, я вам сейчас прочитаю символ веры Рихарда Вагнера. Ну, кто хоть немножко знаком с этим светским искусством, тот это имя обязательно знает. Рихард Вагнер, это значит, ну, великий оперный реформатор прошлого века, немецкий. Вот он пишет, значит так, символ веры. «Верую в Бога, Моцарта и Бетховена, а также в их учеников и апостолов». Вот у нас это улыбку вызывает, друзья, а для него это вся жизнь, это символ его веры. Вся жизнь его вот в этом. Он верит в Бога, рядом поставил Моцарта, масона, рядом поставил Бетховена, наверное, тоже масона, и также в их учеников и апостолов. Он это уверовал в это. Дальше читаем. «Верую во Святого Духа и истину единого неделимого искусства». Друзья, смотрите, Дух Святой. Вы посмотрите, как религия, как искусство может стать религией. Искусство может стать предметом поклонения или, проще, идолом. Дальше читаем. «Верую, что это искусство исходит от Бога и живет в сердцах всех просвещенных людей». Искусство живет в сердцах просвещенных людей. Друзья, а в наших сердцах кто живет? Верую вселиться Христу в сердца ваши. Друзья, если в наших сердцах живет искусство, то это путь Каинов. В нашем сердце должен жить Христос, а не искусство. Верую, что кто хотя бы раз вкусил возвышенное наслаждение, вот оно, наслаждение. Смотрите, какая тут подмена, да? Господь уходит, далеко уходит, на смену ему приходит идол, искусство. Какой-то вот такой истукан. Вот. Тот навеки должен остаться преданным ему и никогда не может ему изменить. Искусство не изменить. Друзья, за этим огромный смысл стоит, чтобы не изменить искусство. Верую, что все освещается этим искусством. Как это освещается искусством? Смотрите. А у нас освещается что-нибудь искусством? Вы посмотрите, какая подмена. Кто за этим стоит? Ангел света. А потому всякому дозволено умереть за него. Умереть за искусство. Верую, что смерть глубоко счастливит меня. Очень сомнительно. Верую, что здесь на земле я был диссонирующим аккордом, который может разрешиться благородно и чисто только через мою смерть. Какой самообман, друзья. И кто над ним постарался? Это гениальнейший композитор, друзья. Вы посмотрите, что стало для него искусство. И кто это постарался сделать? Раб, наслаждение, поклонник высокого искусства, ну, теперь уже надо сказать, идолопоклонник, идолослужение. Верую в судный день, когда прокляты будут все те, которые осмелились в этом мире заниматься ростовщичеством высокого чистого искусства. Друзья, Бога уже нет. Апостолов нет, никого нет, Духа Святого нет. Он остался наедине со своим искусством. Все. Которое они бесчестили и развенчивали вследствие испорченности своих сердец и низкой похоти чувств. Верую, что в вечности участь таковых будет слушать свою музыку. Верую, что напротив приверженцы высокого искусства Бога нет. Все. Приверженцы высокого искусства будут покоиться в небесном сиянии солнца, будут преображенными в благом звучании облаков и вечности соединяться с божественными источниками всякой гармонии, да будет ко мне проявлена милость. Аминь. Символ веры Рихарда Вагнера. Друзья, вот так делает искусство с человеком. Друзья, мир во всех его видах, формах, проявлениях. Что это такое? Дьявол действует через мир. И вы посмотрите, через это высокое искусство, что мир сделал с этим человеком. Мир хочет сделать это с любым, который соприкасается с мирским искусством. С любым из нас мир хочет это сделать. Друзья, очень опасно дружить с классикой. Очень опасно. Дружба с миром есть вражда против Бога. Ну, друзья, как вы думаете, вот какая задача перед музыкой стоит в церкви? Какая роль музыки отводится в церкви? Ну, как бы мы сказали? Ну, какая ее роль? Вот в связи с тем, что мы с вами прочитали, Слово до Христова вселяется в вас обильно, да? Вразумляйте друг друга песнопениями. Какая роль музыки? Основная или прикладная? Чисто прикладная. Друзья, мы это с вами должны понимать. Хотя нас критикуют. Вот я прочитаю сейчас немножко критики в наш адрес. Церковники, это мы с вами церковники, друзья. церковники считали, что музыка, как и все искусство, подчиняется дидактическим задачам. Дидактика – это поучение. Поучение, вразумление, наставление, там, обличение. Ну, такой широкий такой диапазон этой дидактики. Ну, в общем, поучение. Вот. И это неверующие пишут по поводу музыки христиан. Ее назначение, этой музыки, ее назначение служить приманкой, делающей привлекательным и доступным слово Священного Писания. Как бы приманкой, вот музыка, приманку такую, вот как бы хитрость, такой крючочек вот вылавливать там, вот, делать приманкой. Вот, привлекательным и доступным слову Священного Писания. В этом односторонность задач церковной музыки, утверждавшей примат слова над пением. Примат – это первенство, примат – один. Друзья, они правильно нас поняли. Но вопрос, поняли ли мы, это другой вопрос. А они нас правильно поняли. Они прямо и говорят, церковь утверждает примат слова над музыкой, правильно говорят. У нас так и должно быть. Вначале было слово. Слово Христово вселяется в вас обильно. Через что? Через музыку. Музыка только способствует тому, чтобы поднять это слово, чтобы оно лучше сюда зашло. Чтобы оно вместе с музыкой как-то еще лучше доходило до сердец. Это правильно, они так поняли. Вот. Но они считают это односторонностью, узостью. Ну и правильно, а мы с вами на узком пути. Так оно и должно быть в церкви. Значит, задача, друзья, чисто прикладная. И о том, что слово должно быть на первом плане, мы об этом читаем и в книге Откровения, 5 глава. Вот. Девятый текст. Обратите внимание. «И поют новую песнь, говоря». Так что ж на первое место мы его будем выводить? Музыку или слово? Конечно, слово. «И поют новую песнь, говоря». На первом плане слово. Друзья, теперь давайте такой вопрос с вами решим. Вот рождается ребенок, да? Вот ребеночек рождается. Скажите, ну, в семье верующих, допустим, он духовно мертвый или живой? Вот Саша говорит, живой. Вон братья говорит, духовно мертвый. Так живой или мертвый? Мертвый. Друзья, духовно живым ни один не рождается. Это православные иногда так говорят. Мы родились в православной вере. Ну, я в таком случае говорю, а я родился в грехах. А вы родились в вере. Друзья, в вере и в духовном это никто не рождается. Рождаются по плоти, а духовно рождаются потом. Друзья, вот рождается мертвый человек, да? Духовно мертвый человек. Теперь давайте с вами прочитаем четвертую книгу царств. Как у одной женщины был мальчик, вот он потом умер. Она пошла к Елисею, вот, и так, ну, как пристала к нему, вот так вот, я от тебя не отстану, вот иди, вот и вот мальчик там у меня мертвый, иди к нему. Елисей говорит Гиезию, своему слуге, опоясь чресла твои, возьми жезл мой в руку твою, пойди. Пойди и положи вот этот вот жезл, ну, вот этот бадик там, вот этот костылечек, вот положи ему на лицо. Гиези это делает. Пошел, значит, положил вот эту палочку на лицо ребенка. Постоял, наверное, ну, сколько он там постоял? Ну, 5-10 минут постоял. Потом ворачивается и говорит Елисею, не пробуждается ребенок. Это очень большая ошибка. Ребенка надо не пробуждать, не тормошить. Проснись! Не. Дети, как и все по природе, духовно мертвые. Ну, а теперь давайте посмотрим, что с этим мертвым человеком нужно делать. Елисей поправляет его ошибку. Он вошел, и вот ребенок умерший лежит на постели его. Он зашел туда, запер, помолился Господу. Вот с этого начинается воскрешение младенца. Друзья, вот давайте так посмотрим. Мир улучшает человека. Ну, действительно, музыка улучшает человека. Ну, вот он мертвый. Вот он мертвый человек. Ну, для Бога неверующий человек, это как будто ходячий гроб, в котором мертвая душа. Ну, гроб ходит. Ну, уже мертвый, мертвец. От него смертит. Теперь вот этот мертвец, вот, теперь его надо украшать. Ну, как украшать? Ну, вот сидит какой-нибудь наш брат в военном оркестре, там, ну, играет какие-нибудь там музыку какую-нибудь, может быть, кого-то эта музыка трогает военная, может быть, какой-нибудь военный там оркестр, там, я не знаю, духовой, да, он сидит там, играет. Ну, она, может быть, где-то лучше людей делает. Что делает наш брат через этот оркестр? Украшает труп. Вот наши сестрички живут, или братики там в музыкальных школах сидят, работают. Вот к ним приходят детки, вот мальчики, девочки. Что они с ними делают там? Они их делают лучше. И они тешат себя надеждой, что они Божью задачу выполняют. Вот пришел маленький трупик на занятие, поиграл там, скажем, что-нибудь вот такое вот. Вот она ему розочку положила рядом с его бледным лицом. Потом она его там за несколько лет пышно украсила. И он такой труп и остался. Только разукрашенный. Пышно-пышно убрала его. И так, ну, как будто она Божье дело сделала. Друзья, но ведь Богу не нужно, чтобы мы их украшали. Богу же нужно, чтобы мы их воскрешали. Ну, какой толк, что он, ну, цветы завянут, а труп-то останется. И вот наши сестрички и братики сидят там в этих оркестровых ямах, играют оперы, играют где-нибудь в концертах симфонических, сидят в музыкальных школах, детишек учат, украшают трупы. Друзья, нам Бог это повелел делать, украшать эти трупы. Воскрешать, а это совсем другое дело. Скажите, ну вот мальчика, маленького мальчика, можно воскресить вот этой музыкой, какой-нибудь варшавянкой, гимн демократической молодежи, каким-нибудь там турецким маршем Моцарта или сонатами Бетховена, можно его воскресить? Умертвить живого можно, но воскресить мертвого нельзя. Никто еще не воскрес от танцевальной музыки, никто еще не воскрес от этих маршей, никто не воскрес. Друзья, этот вопрос важный, и некоторые не понимают. И сидят, занимаются преподавательской деятельностью всю жизнь, и считают, что у них все в порядке, они Божье дело делают. А получится обман. Придет Господь и спросит: «Дитя мое, ну что ж ты с этими мальчиками делала? Что ты с этими девочками делала? Чему ты их учила?» Да вот они у меня сонаты играют, ронда, да вот они у меня концерты, ох, так они у меня играют. Но ведь они же трупы, духовные трупы, прекрасно играющие. Друзья, для этого, конечно, есть музыка духовная, а не светская. А духовная музыка тоже прикладная, и главным образом через эту музыку должны пойти слова души спасительные. Вот тогда мы прямое свое назначение, ну вот как идите, говорит, по всему миру, вот, и воскрешайте, делайте мертвых живыми, а не украшайте их. Друзья, вот так мы с вами сейчас порассуждали о классической музыке. Ну и вопрос вспомним, да? Что нам делать с Болеро Равеля и с балетной музыкой Чайковского? Ну что мы с ней будем делать? Слушать можно, друзья, это гениальная музыка. Я слушал Болеро Равеля в живом исполнении. Там сидят 120 человек, оркестр. Сидит барабанщик на малом барабане. Здесь у него накидка такая белая. Барабан тоже такая, накидочка и барабан сверху. И он сидит с этими палочками. Что он там вытворяет на этом барабанчике? Что оркестр вытворяет, друзья? Мурашки по коже бегут. Это одно из гениальнейших произведений Равеля. Действительно. Но я его слушал. Я как был труп, так труп и остался. Вот это гениальная музыка. Вот. И с ней некоторые, которые пришли из мира в церковь, им так трудно расстаться с этим. И они, приходя в церковь, остаются рабами наслаждений вот этой вот классической гениальной музыки. И самое страшное, что они свои убеждения приносят в церковь. А мы свои уши подставляем и думаем, что они же образованные. Они же грамотные такие, да куда нам, мы же отцахи, они же вон какие корифеи. Друзья, это заблуждение. Это заблуждение. Церковь – это столб и утверждение истины. Поэтому, друзья, вот так вот будем строго держаться не пути Каинова, а узкого пути Христова, не пути наслаждения, куда хочет сатана нас, рельсы наши свести и под откос пустить. Если ему это удастся сделать нас рабами наслаждения, то тогда уже Христу не удастся сделать нас рабами Христовыми. Христу тогда не удастся, потому что двум господам служить нельзя. Или искусству, или Христу. Вот, давайте сейчас, друзья, вот так вот помолимся, Господи, открой нам еще больше, чтобы сатана не поработил нас этой музыки. Музыка имеет в церкви чисто прикладное дидактическое значение. Главное – это слово, чтобы какой-то гимн или там песнопение нас вразумляло, научало, обличало, утешало, укрепляло в вере, вот. Ну, а мирская музыка это делать никогда не собиралась и не будет это делать. Кроме того, есть произведения духовного содержания, а есть произведения светского содержания. Но это, может быть, в другой раз когда-нибудь поговорим вот, об образах светских, образах духовных и о содержании поэтическом и содержании музыкальном, насколько они идут параллельно, насколько они сталкиваются, насколько они в разные пути расходятся, где музыка не отвечает содержанию слова или наоборот. Но это уже другое рассуждение. А сегодня я просто остановился, друзья, на этом вопросе. Что нам делать с классикой? Что нам с ней делать, друзья? Нам с ней не по пути. Это мир. Если это мирское, не трогай. Оно тебе не принадлежит. Оно мирское. Вот, пусть Господь нас благословит. У нас есть свое пение, у нас есть своя музыка. И хотя мы не поем, вот мы играем сейчас на трубах, мы не поем, но за каждым этим стоит слово. И мы, играя, у нас слово идет параллельно. Мы знаем, что это духовная музыка. Она нас назидает. Вот. Давайте сейчас поблагодарим Господа, что мы находимся на узком пути. На очень узком пути. И этот путь надо еще узить, чтобы мы никогда не вышли на этот путь Каинов, на путь наслаждения. Сохрани нас, Господь. Хвала Господу за все. Аминь.